Глава 4. Год уходящий и год приходящий. Часть 1. Канун Нового года. Год на исходе, и в Киото куда больше людей, чем обычно. Съезжается народ из деревень, чтобы закупить последние припасы на начало января, приезжают туристы, желающие встретить в Киото Новый год. На рынке Нисики, знаменитой кухни Киото, собираются огромные толпы. В продуктовых секциях супермаркетов и гастрономов идет последний день новогодней магазинной борьбы, и на прилавке без жалости выставляются все запасы сашими и моти. Сашими или сасими – блюдо японской кухни, представляющее собой ассорти из тонко нарезанных сырых ингредиентов – рыбы, морепродуктов или мяса. На бездельника Йосихико, живущего с родителями, все эти дела обходили стороной. Воспользовавшись тем, что на подработке выдался выходной, он проспал до самого полудня и теперь неспешно поглощал не то завтрак, не то обед. «Йосихико, мы уже уходим. Остаешься за старшего». Как только он запил немного переваренным супом рис, появилась мать, собиравшаяся выходить. Йосихико посмотрел на нее все еще мутным взглядом. «Куда вы?» «По магазинам. Я до вчерашнего дня столько работала, что к Новому году до сих пор не приготовилась. Сосенки в горошке и зеркальные моти я сделала, но нужны продукты и еще много чего другого. Надо было тебя попросить, раз ты свободен». Будучи далеким от кухонных дел, Йосихико не особо представляла, о каких продуктах идет речь, но встреча Нового года наверняка требует определенных приобретений. Их семья не слишком придерживалась традиций, однако мать каждый год вместо елки украшала небольшие сосенки и готовила зеркальные моти. Последние годы новогодние угощения она покупала в магазине, но когда-то готовила их своими руками. «Прости, что я у тебя такой глупый». Если в магазины он по ее просьбе иногда ходил, то с чем-либо еще помогал крайне редко. Можно даже добавить, что он старался избегать прочей работы, чтобы его не ругали, когда он сделает ее из рук вон плохо. «Да ладно, все ты понимаешь. В следующий раз хотя бы спроси, мама, тебе чем-нибудь помочь?» Проговорила мать, наматывая на шею бежевый шарф. Йосихико не стал спорить и молча принялся за яичницу. В такие минуты лучше молча соглашаться и не будить лихо. «Чуть попозже должен подойти человек из товарищества. Занесет бюллетень, ты уж забери его. Ты совсем не знаешь соседей. Хотя бы в этот раз покажись и поздоровайся». Йосихико скривился, понимая, что ему досталась не самая приятная работа, и повернулся к матери. «А он в почтовый ящик его не закинет? И вообще, что за смельчак вызвался разносить бюллетени в такой день?» «Закинет, если никого дома не будет. Но сначала попробует позвонить в дверь, чтобы заодно с наступающим поздравить. Так что будь добр, не делай вид, что тебя нет». «Эх, так лень». Йосихико бесстыже нахмурился. Лучше всего таких гостей умеет принимать сестренка, но она еще вчера уехала с друзьями в новогоднюю поездку. Йосихико уже успел порадоваться тишине, но не предполагал, что теперь эта задача ляжет на его плечи. Мать Йосихико протяжно вздохнула, глядя на скисшего сына. «Если ты так не хочешь, я могу дома оставить отца, а по магазинам взять тебя. Мы пройдемся по трем супермаркетам, универмагу и хозяйственному, и еще в аптеку забежим. Удачных покупок!» После такого парирования Йосихико осталось лишь поклониться и проводить ее. По пути он мысленно подбодрил своего отца, которому предстояло играть роли шофера и носильщика. Сегодня, как ни странно, Кагане рядом не ошивался. Он объяснил, что на Новый год многие боги с головой уходят в работу, поэтому ему надо всех обойти и поздравить, пока еще не поздно. С утра пораньше Кагане растолкал Йосихико лапами, рассказал о своих планах и быстро ушел по делам. Как только Йосихико позавтракал, у него тут же появилось лишнее время, так что он включил телевизор в гостиной. Однако, как нетрудно догадаться, в такое время по нему крутили лишь старые фильмы да бесконечные выступления звезд. Ничего из этого Йосихико не заинтересовало. Поэтому телевизор он выключил и направился в свою комнату. Кита Катануси сегодня тоже оказался занят, так что не согласился ни поиграть, ни поговорить. Под Новый год в родные края вернулись разъехавшиеся однокурсники. Но поскольку Йосихико изолировал себя от общества и не контактировал с ними, никто его никуда не приглашал. Даже открытка с приглашением на встречу одногруппников, которую он получил в прошлом месяце, в итоге так и пролежала на столе до самого дня встречи. Йосихико не смог пересилить себя и открыть ее. Из-за всего этого ему казалось, что он остался в мире совершенно один. Хоть в этом есть и его собственная вина. Если подумать, я уже несколько месяцев не оставался в полном одиночестве. В сентябре он получил молитвенник, стал заместителем лакея и повстречал Кагане. С тех пор прошло уже 4 месяца. До того, как ему достался молитвенник, он занимался лишь тем, что завидовал одногруппникам, продвигавшимся по социальной лестнице, и сокрушался из-за болезни своего колена. Конечно, с тех пор мало что изменилось, но работа лакеем дала ему цель в жизни и даже помогла немного отвести душу. Пусть даже запросы богов оказались весьма нетривиальными. «А?» Йосихико перевел взгляд на стол и неожиданно заметил, что молитвенник открыт, а на очередной пустой странице появилось новое имя. «А Тосино Ками?» Йосихико никогда не слышал о таком. Он внимательно вгляделся в написанное пока что мутными чернилами имя, но, увы, пушистая божественная энциклопедия пребывала в отпуске. А пока Йосихико не разберется, что именно это за бог и где он живет, то ничего сделать не сможет. «Мне обязательно именно сегодня идти. Старшие боги довольно вредные ребята, если решили вписать очередное имя в канун Нового года. Как раз когда Йосихико собрался насладиться долгожданным выходным». Йосихико вздохнул и включил компьютер. Возможно, поисковик подскажет, что это за бог и откуда. Однако стоило Йосихико занести руки над клавиатурой, как в дверь позвонили. «А, старшенький! А мать где?» Йосихико быстро сбежал по лестнице и открыл дверь, за которой оказался мужичок лет 60 в спецовке, с интересом разглядывающий выставленную перед входом сосенку. Видимо, он и есть тот самый человек из товарищества, о котором шла речь. Конечно, разговаривал он по-свойски, но это и не удивительно. У них тесное сплоченное сообщество, и Йосихико он знал еще младенцем. Йосихико предполагал, что придется говорить с незнакомцем, но оказалось, что как раз наоборот. «За продуктами пошла». «Ясно. Вижу, вы в этом году не забыли сосны в горшках поставить». Мужчина сложил на груди руки, не выпуская при этом папочки, и еще раз посмотрел на сосны с обеих сторон от двери. «Какие маленькие свеженькие! Глаз не нарадуется!» «Спасибо!» Неуверенно поблагодарил его Йосихико. В Киото принято на Новый год ставить дома не елки, а маленькие, украшенные яркой бумагой и мишурой сосны в горшках справа и слева от входной двери или ворот. Говорят, это связано с тем, что в этих землях не ценится вычурность. Но Йосихико в детали не вдавался. Однако факт в том, что в последние годы все меньше и меньше людей следуют традиции. В то же самое время крупные гостиницы, рестораны и кафе наряжают и елки. Так что сегодня уже неправильно говорить, что сосны их вытеснили. И те, и другие воспринимаются как новогодние деревья. А елки или сосны – это не важно. Важны чувства. Что плохого в том, чтобы нарядить дерево на удачу в следующем году? Вот только мало их наряженных деревьев стало. Грустно это. Ага. Ну вот, проповедь начинается. Йосихико открыл дверь в домашней одежде и уже начал дрожать от холода. Зима в низине пробирает до костей. Может, он все-таки быстро отдаст бюллетень и уйдет? Вон тот дом, например. Раньше они и сосны ставили, и веревки подвязывали. Предал мужчина ожидания Йосихико и со вздохом повернулся к дому наискосок. Этот дом в позапрошлом году отстроили заново, и сейчас там живет молодая семья с маленьким сыном. Раньше земля принадлежала родителям мужа, а сын ее унаследовал. В свое время мать Йосихико дружила с бабушкой, которая там жила, и они нередко помогали друг другу и ходили в гости. Наверняка они считали друг друга хорошими подругами, несмотря на разницу в возрасте. «А, точно. Они и вправду так делали». Йосихико потирал на морозе руки и пытался вытащить из головы смутные воспоминания. Маленькая обаятельная старушка всегда чтила традиции. Не подметала на Новый год, не ела огурцы на фестиваль Гион и так далее. Пожалуй, мать Йосихико узнала от нее даже больше, чем от живущей далеко свекрови. «Когда-то бабушка была жива, я приходил к ним под Новый год, и меня такими вкусными пирожками угощали. Каждый год с нетерпением ждал. Она всегда беспокоилась о сыне и внуке, а о себе лишь в самую последнюю очередь». Мужичок смотрел в небо, скрестив руки на груди, и вспоминал о прошлом. Раз он так о ней отзывается, то наверняка считал довольно близким человеком. Йосихико выглянул за дверь и увидел, что у входа в тот самый дом играет с мечом мальчик-младшеклассник. На месте классического киотского домика появился современный двухэтажный коттедж. А рядом с его белой дверью нет ни елки, ни сосны. «Самый канун Нового года, а его родители работают допоздна и вернутся лишь поздно вечером. Ему поди одиноко!» Тихо и проникновенно добавил мужичок, понимая, на что смотрит Йосихико. Пусть Йосихико и провёл много времени, сидя дома, в дело соседей он особо не вникал. Наверное, ребенку действительно скучно быть одному в самый разгар зимних каникул и канун Нового года из-за того, что родители работают допоздна. А может быть, даже страшно сторожить дом до их возвращения. «Вся течет, все меняется. Дети остаются одни на Новый год, ёлки и сосны не наряжают. Бабушка его на том свете наверняка изнервничалась вся». Мужичок вздохнул и повернулся к Йосихико. «Хотел бы я, чтобы они, как и раньше, начали дом к Новому году украшать. Говорят, удачу приносит». «Ну, может быть», — невнятно отозвался Йосихико. Откровенно говоря, и 31 декабря, и 1 января, и все остальные дни проходили мимо Йосихико, не слишком отличаясь друг от друга. Конечно, он сочувствовал ребенку, но семьи, где работают оба родителя, сегодня не редкость. А если бы мать Йосихико не наряжала сосны, он бы наверняка не ощутил никакой разницы. «Хочется хотя бы Новый год хорошо встретить, ага!» Произнося последнее слово, мужичок дружески шлепнул палкой Йосихико по заднице. «Ай!» Из-за холода удар получился куда больнее, чем Йосихико предполагал. Он сразу принялся гладить больное место, а мужичок рассмеялся, помахал рукой и попрощался. «А, подожди, дядя!» — окликнул его Йосихико, но мужичок уставился в папку, не обращая ни на что внимания, и быстро скрылся за углом. Йосихико понимал, что ему не хватит сил догнать собеседника, так что протяжно вздохнул, стоя в дверях. «Ты забыл отдать бюллетень!» Йосихико зашел в дом, едва волоча одетые в сандалии ноги, но перед тем, как закрыть дверь, бросил еще один взгляд на дом на другой стороне улицы.